Если по сути, разве наличие пленки говорит о нравственности девушки, о том, что из нее выйдет хорошая жена, а отсутствие ее об обратном? И не надо преувеличивать заинтересованность мужчин в этом искусственно созданном вопросе. Кому-то из мужчин нравится быть первооткрывателем и совершать агрессивные акты по разрушению плевы. Кто-то к этому равнодушен. Кстати, многие мужчины заявляют, что на девственнице они жениться не хотели бы. Если она совсем молоденькая, она еще не сексуальна. Если же не молоденькая, но девственница, то непонятно, или ее никто не хотел, или она не любит мужчин. Зачем мне такая жена? Впрочем, специально для тех, кому девственная пленка все-таки дорога, хочу рассказать о новой американской моде. Сексуальная революция 60-70-х годов в США прошла. Сейчас там новая волна консерватизма. Плюс, не надо сбрасывать со счетов серьезный страх перед СПИДом. Новая мода состоит в том, что девушки стараются выйти замуж девственницами. Что ж, старания имеют результаты. Действительно, большинство американских девушек в последние годы выходят замуж, имея ненарушенную девственную пленку. Но заметим, что подавляющее большинство при этом уже имеет хорошее сексуальное развитие. Как? А все просто. Американская мораль положительно относится к петингу. Петинг – это откровенные ласки между молодыми людьми, когда они сбрасывают все одежды, и девушка разрешает парню любые ласки, отвечая на них тем же. Они имеют все, кроме, собственно, полового акта, а результаты те же. Вдыхает наслаждение она, получает удовлетворение он. Еще раз повторю, в США это морально допустимо так же, как у нас поцелуи. Если у нас влюбленные остаются одни, они в первую очередь что делают? Целуются. Это все знают и все считают нормальным. В США все то же самое, только вместо поцелуев – петинг. Спокойное отношение морали основывается на самых простых и разумных соображениях. Опасность беременности – нулевая. Венерических заболеваний, СПИДа – такая же. Паре хорошо, даже очень. У петинга есть и серьезные плюсы. Девушка развивает свою сексуальность и чувственность, юноша приучается к нежности и ласкам. И привязывается к девушке. Вообще, постоянство привязанности в подростковом и юношеском возрасте – вещь нечастая, и традиционная жалоба девушек – получил и бросил. Но если девушка держит парня на петинге хотя бы полгода, парень, как правило, привязывается. Так все-таки лишил целомудрия или подарил радость любви и секса? Вам предлагаются два изложения одного и того же события. За разными стилями изложения две разные оценки. Какой стиль вам ближе? Почему? Первое. Бессовестный соблазнитель, воспользовавшись неопытностью девушки, ловко сыграл на слабых струнах ее души и лишил ее невинности. Безнравственный, он не имел никаких серьезных намерений и даже не скрывал это. Он просто вскружил ей голову, позабавился с ней и бросил. Второе. Парень познакомился с девушкой, он понравился ей, она ему. Будучи старше и опытнее, он стал лидером в их отношениях и сумел стать для нее любимым. Он был свободных взглядов и помог ей освободиться от ханжеских запретов. Впрочем, она за них особо не цеплялась. Благодаря ему она вошла во взрослый мир любящей и любимой. Ее жизнь стала наполненной и осмысленной. Он подарил ей радостный секс. Через какое-то время они наверняка расстанутся. Им обоим с самого начала было ясно, что для семейной жизни они не пара. Но у них не будет сомнений, что этот эпизод их жизни был праздником для обоих. Итак, какой стиль изложения вам ближе? Ваша аргументация. И прямой проблемный вопрос. На ваш взгляд, сознательное соблазнение, проведенное красиво и умело, с уважением и заботой о девушке, дело плохое или хорошее? Достойно одобрения или осуждения? От чего, от каких условий и обстоятельств это зависит? Мой ответ, по сути, дан во втором варианте изложения. Что еще добавить? Может быть только то, что соблазнение представляется мне рискованной, хотя и увлекательной операцией, в каком-то смысле аналогичной освобождению заложников. Для этого иногда применяется и оружие, но в результате люди оказываются на свободе. А как нужно относиться к освободителям? О девушках, которые любят мужчин. После 18 лет девушка-подросток уже не подросток, а девушка. Ей хочется любви и ласк. С любимым и нежным мужчиной, не обремененная комплексами девушка, секс будет вовсе не терпеть, а разделять с радостью. Уважаемые родители, вы лишите ее этого? Почему? Зачем? Если половая жизнь девушки состоит преимущественно в петинге, половые акты совершаются, предположим, только с защитой презерватива или только в безопасные дни, что нужно на самом деле, пусть решит врач, почему она должна лишаться этой радости? Естественно, если для нее это радость. А если не радость, она этим увлекаться не будет. Связывать начало половой жизни с регистрацией брака и говорить о безнравственности добрачной половой жизни я оснований не вижу. На мой взгляд, в неотъемлемые права человека входит не только свобода слова и убеждений, но и право на свободный секс без ощущения вины или стыда. Естественно, это право подразумевает и ответственность за возможные нежелательные последствия. Но об этом мы уже говорили, и повторять еще 10 раз я ниже не буду. Женщине 30 лет, она разведена и начинает встречаться с мужчиной, причем вопрос о браке может и не подниматься в силу самых разных обстоятельств. Кто-нибудь будет осуждать эту женщину? А если ей пока не 30, а 23, что-нибудь меняется? Негативное отношение взрослых в данном случае может быть квалифицировано только как апартеид. Нам можно, а тебе нельзя. А почему? Не твое дело. Если девушка любит мужчину или мужчин, это, на мой взгляд, ее личное дело. К тому, что девушка увлекается мужчинами, я отношусь так же, как к увлечению дискотекой. Увлечение как увлечение, не самое высокое, но и не дурное. Тех, кого другие называют шлюхами и негодяйками, только за то, что их отношение к мужчинам не укладывается в рамки христианских догм, я назову женщинами, любящими мужчин и уважаемыми мною за это. На уровне общих слов можно долго спорить или пусто соглашаться. Реальная работа душой и головой начинается тогда, когда жизнь вам все эти вопросы ставит конкретно. Вот и давайте на эти вопросы самым конкретным образом отвечать. Бог даст, тогда жизнь нам эти вопросы и не поставит. Поэтому психологический практикум. Трудная жизнь родителей Лены Сидоровой. Задачки практикума «Трудная жизнь родителей Лены Сидоровой» я более всего люблю давать подросткам и молодежи. Легко возмущаться старшими, пока на их место не встанешь сам. А тут это и предлагается – стать родителями и попробовать свои силы. Дети вас будут напрягать, а вы будете осуществлять воспитательный процесс. Если успеете. Родителям нередко приходится вместо воспитания осуществлять меры быстрого реагирования, чтобы срок возможной катастрофы хотя бы отодвинулся. Итак, вы родители. У вас 16-летняя дочь Лена. Я уверен, что дочь у вас развитая, умная, хорошо учится и занимается музыкой. У вас с ней неплохие отношения, она вам многое доверяет и вдруг, как-то случился такой разговор, доверила. Оказывается, ваша дочь... Далее несколько вариантов. Первый. Лена любит одного парня, встречается с ним и занимается с ним петингом, откровенными ласками. Второе. Ребят она побаивается и считает грубоватыми, а вот со своей подругой занимается любовью с огромным удовольствием. Взаимные нежные ласки доводят друг друга до оргазма, плюс просто хорошо дружат. Третье. Любит одного парня, встречается с ним и живет с ним половой жизнью. Четвертое. Встречается и живет половой жизнью с парнем, хотя его и не любит. Он симпатичный, ей приятно, интересно, но о любви и замужестве речи нет. Пятое. Играет с ребятами в карты на раздевание. Когда все разденутся, начинаются танцы без одежд, но по негласной договоренности никакого перехода к сексу нет. Шестое. Встречается с несколькими ребятами, у кого когда свободная квартира, и живет с ними половой жизнью. Седьмое. Встречается вместе с подругами с несколькими ребятами и практикует групповой секс. Восьмое. Вместе с подругами зарабатывает деньги, уже неплохие, проституции. Правда, спит не с каждым, а избирательно, у кого есть хорошие деньги и кто ей нравится. Уже есть постоянные клиенты. Чтобы вы сразу от ужаса не умерли, я облегчаю вам жизнь. Параллельно выясняется, что предохраняться и от беременности, и от СПИДа она умеет, делает это грамотно, и вообще ей такая жизнь нравится. Правда, уже легче. Хуже всего то, что никуда вы теперь не денетесь. Задачку уже прочитали, из головы она теперь не выйдет, поэтому с дочкой придется заниматься. Как в жизни. Итак, уважаемые родители, независимо от вашего возраста, есть ли у вас проблемы по этим обстоятельствам в жизни вашей дочери, по каждому из вариантов? Что вас здесь огорчает, что радует? Вы считаете это нормальным, тем более приветствуете, или считаете это недопустимым и хотели бы запретить? Почему? На этом я просил бы вас остановиться подробнее. Действительно, почему? Есть ли у вас аргументы что-либо считать нежелательным, недопустимым и достойным запрещения? Ваша система аргументации должна быть убедительной, не только для вас, но и для вашей дочери. Эмоции, возмущение, плач или ремень, как и другие средства силового давления, аргументами не считаются. Если вы решите в отношении какого-то варианта, что он не просто огорчителен и нежелателен, но и недопустим, какие средства влияния на дочь вы сочтете допустимыми и эффективными? Вспоминайте методы убеждения, воздействие личным примером, а также какие меры предупреждения нежелательных ситуаций такого плана вы сочли бы разумными, если бы дочку растить еще раз. Что-то вспомнилось. Один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов не найдут на них ответов. Но это не про вас, простите. Настоятельно рекомендую закрыть книгу, собрать педагогический совет и на все эти вопросы дать исчерпывающие ответы. Тут изображен процесс аккумулирования истины в творческом педагогическом поиске. Спасибо. Надеюсь, ваши ответы вас устраивают. Если, кроме ваших, вам интересны чьи-нибудь другие размышления, могу предложить вам свои. Предупреждение. Межведомственная комиссия при Министерстве образования Российской Федерации данные размышления на своих заседаниях не рассматривала и в качестве совершенно правильных не утвердила. Размышления на свой страх и риск. Все родители воспитывают своих детей на свой страх и риск. И сколько ни прикрывайся суперпроверенной воспитательной системой, за решение любого вопроса отвечаешь только ты сам. Тот, кто это для себя принял, также ответственно сможет отнестись и к тому, что думаю по этому вопросу я. Сегодня и пока. Мои ответы – это не значит ответы правильные. Это просто то, что соответствует моим взглядам на жизнь и моей практике воспитания. Если у вас существенно другие отношения с детьми, у вас обязательно будут и другие ответы на эти вопросы. Но думать вместе полезно всегда.